Добравшись до дома учителя, Юрка долго сидел в скверике напротив, высматривая, кто здесь его караулит. Выкурил множество сигарет, но ничего не придумал. Его мог подкарауливать любой человек, болтавшийся во дворе. Он даже начал подозревать в связях с Виктором Степановичем бабушек с колясками. Заметив старушку, возвращавшуюся из магазина и устало опустившую на тротуар сетку с картошкой, Фомин решился. Подойдя к ней, он поднял ее сумку и, улыбнувшись, спросил: «Вы из 28-го? Соседи, значит, я помогу». И, не дожидаясь ответа, пошел под арку, ведущую к подъезду Сакуры. Бабулька семенила рядом, вытирая платочком пот с лица. Оказалось, ей надо в следующий подъезд. Пришлось поднести сумки туда, хотя на это Юрка не рассчитывал. Взбегая по ступенькам лестницы, он лихорадочно прикидывал, сколько у него есть времени на разговоры с Сакурой. 10-15 минут. Если и здесь притаился сторож, то когда появится Мирон с бойцами? Надо успеть исчезнуть раньше. Задача почти нереальная, но раз уж полез в пасть ко льву, то... Юра? Открывший дверь Александр Михайлович был ошарашен. Ты как меня, собственно, подсказали? Юрка нажал на дверь и вошел. Проходи, я рад. Сакура не знал, куда деть свои руки, и это не укрылось от гостя. Значит, и Криной не позвонил ему, не предупредил, понял Фомин. В общем, так, Александр Михайлович. Он решил не тянуть резину, а сразу приступать к делу. Зачем извиняться за внезапное вторжение и соблюдать ненужные сейчас правила приличия? Ты меня втравил в историю, свел с людьми, которые кроме денег знают еще одну расплату — нож в бок. Теперь давай советуй, как дальше жить. Говоря, Фомин теснил Сакуру к дверям комнаты. Вот они вошли в нее, сделали еще два шага. И Александр Михайлович, не имея более возможности отступать, вынужден был сесть на диван, большой, мягкий, с располагавшими к уютному отдыху подушками в ковровых наволочках. «Надо все уладить миром», — быстро ответил Сакура. «Миром. Хочешь, я позвоню, договорюсь?» Он сделал движение к телефону, стоявшему на тумбочке в углу комнаты. «Не надо», — набычился Юрка. «Зря, ей-богу, зря», — прижал руки к груди Шаулов, совсем как недавно и Криной. «Зачем ссориться с ними, а? Ну, скажи, зачем? Я не знаю, что произошло, честное слово, не знаю. Но пойди лучше домой, подожди. Я позвоню и обо всем договорюсь. Вы встретитесь и помиритесь, хорошо?» «Мы не в детском саду, поссорились, помирились. Не понимаете, что ли, какие будут разговоры? Могу популярно объяснить». «Господи!» — Сакура вскочил и очень ловко обошел Фомина. «На что ты рассчитываешь? Чего добиваешься?» «Я еще раз повторяю, мне ничего не известно, кроме того, что Виктор хочет с тобой обязательно переговорить, понятно?» «Как тебя убедить? Просто ума не приложу. Отчего ты такой упрямый?» «Ладно». Нервно покусал губы Фомин. «Денег можете дать взаймы? Я отдам. И паспорт верните». «Денег, конечно!» Сакура метнулся к пиджаку, висевшему на спинке стула. Быстро вытащил бумажник. «Много не могу, но рублей 25 устроит. Больше нет, правда». «А паспорт?» — напомнил Юрка. «Паспорт где?» «У Виктора». «Я не хотел отдавать, но он мне обещал». В этот момент раздался звонок в дверь, и оба застыли, напряженно прислушиваясь. «Не успел», — похолодело внутри у Фомина. «Открыть?» — натянуто улыбаясь, спросил Сакура. Ему тоже стало страшно. Мало ли что может произойти в его квартире, если пришел Мирон или Виктор Рунин. У жены свои ключи, она никогда не звонит в дверь. Продолжая улыбаться, он сделал шаг в сторону прихожей. «Стой!» Юрка ухватил его за руку, заставив вернуться на место. В дверь снова позвонили требовательно, по-хозяйски. «Открывай балкон!» — свистящим шепотом приказал Фомин. «Быстро! Если это твои приятели, я заору так, что вся улица сбежится!» Побледневший Шаулов кинулся открывать балконную дверь. В комнату хлынул поток свежего воздуха. Парусом выгнулась занавеска. Слышнее стал шум машин внизу. Глядя на аккуратно подстриженный затылок Александра Михайловича, возившегося около балкона, Юрка испытал неодолимое желание треснуть по нему кулаком и начать катать Сакуру по комнате, пиная ногами, вымещая на нем скопившуюся злобу и страх, чтобы и тот почувствовал, как больно, обидно и жутко стать изгоем среди живущих в огромном городе людей. Но разве физическая боль заставит понять, что происходит на душе у его бывшего ученика, преданного и проданного им, как случайная никчемная вещь, потерявшая для своего хозяина всяческую ценность? Кому же Юрка верил, кого слушал, раскрыв рот, кому доверял и кому сможет доверять теперь, после того, как Сакура убил в нем веру? «Саша, открой!» Раздался за дверью голос Эмки, нетерпеливо стучавшей кулаком по филенке. «Это моя жена!» — с трудом сглотнув слюну, облегченно выдохнул Шаулов. «Я открою!» Фомин только кивнул в ответ. «Теперь никакого разговора с Александром Михайловичем не получится. Придется уйти, унося в кармане четвертную, а в душе чувство горечи и обреченности, бессильной злобы и отвращения или опустошенности и отчаяния». «Что ты тут делал?» — подозрительно озираясь, в комнату вошла Эмка. «Здрасте, молодой человек». Увидев Фомина, поздоровалась она и, прищурившись, начала его разглядывать. «До свидания», — ответил Юрка, выходя в прихожую. «Подожди», — кинулся за ним Сакура. «Подожди, надо все решить по-людски. Скажи, где тебя найти? Я перед тобой в долгу, я все улажу, вот увидишь. Только не думай». «Зачем думать, если я знаю?» — ответил Фомин и, отстранив Шаулова, шагнул за порог. Более оставаться в этом доме ему не хотелось. «Шаулов, а ты дурак?» Вернувшийся в комнату Александр Михайлович тяжело повернулся и невидящими глазами уставился на жену. «Чего?» «Лупаешь глазами?» Эмка сердито громыхнула хозяйственной сумкой. Шаулов поморщился, он не любил шума. «В чем дело?» — дернув щекой, угрожающе поинтересовался он. «Прикидываешься?» — зло сузила глаза жена. «Кто у тебя был?» «Бывший ученик. Приличный молодой человек», — отвернувшись, безразлично ответил Сакура. «Приличный?» — взвизгнула Эмка. «Разве с приличными запираются? У меня сегодня кошелек и ключи в автобусе украли, а то бы я не знала, чем ты тут без меня занимаешься». «Заткнись», — бросил Александр Михайлович, уходя в другую комнату и закрывая за собой дверь. Эмка рванулась следом, но он уже успел повернуть ключ, и она ударилась всей тяжестью тела о преграду. У Шаулова имелся значительный опыт локализации семейных конфликтов путем создания на определенное время неодолимых преград между ним и супругой с последующими вылазками на территорию, занятую противником. Ничего, немного повоет, а к ночи, когда придет время ложиться в постель, они обязательно помирятся. Не обращая больше внимания на ее вопли и угрозы, Александр Михайлович включил магнитофон, сделал погромче звук и, закурив, опустился в кресло. Теперь, видимо, надо ждать появления Мирона или Вити Рунина. Сколько ждать? Минуты, часы, дни? если они гонят Фомина, как волки раненого зверя, ждать недолго, а если нет? Но зачем тогда приезжал к нему сам Рунин? Вел разговоры и недвусмысленно просил, приказывал тут же дать знать о появлении строптивого получателя. Просто так? Нет. На Витю Рунина не похоже, не такой он человек, чтобы зазря тратить время или деньги. Вдруг около дома трется неприметный паренек, во все глаза следящий за подъездом Шаулова. С такими деньгами и возможностями, как у оракула, на которого работает Рунин, возможно, и не такое себе позволить. И вот паренек идет в телефонную будочку, опускает в щель автомата 2 копеечки и набирает знакомый номер. Какова цена после этого Александру Михайловичу? 2 копеечки? За такую голову, как у него, да семишник? Рука сама протянулась к телефонному аппарату. Мораль, ответственность учителя перед учеником, старшего перед младшим, блеф и пустота, а цена в 2 копеечки, вот она, рядышком. Острой гранью новенькой монетки чиркает по сонной артерии, торопя палец, тыкающий в дырки наборного диска. «Витя?» Услышав знакомый голос на том конце провода, задушевно спросил Шаулов. «Витенька, дорогой, он только что был у меня». Солнце устало и ушло на отдых, спрятавшись за огромное, похожее на серую бетонную скалу, здание мотеля. Спускались сумерки, теплые, ласковые, как всегда, немного грустные. По сверкающему полу вестибюля цокали каблучки разодетых женщин, сопровождаемых солидными кавалерами. Пожилой швейцар в обшитой галунами бежевой куртке подозрительно покосился на Глеба и его спутника, но, ничего не сказав, открыл перед ними двери, правда, без того почтения и подобострастия, как перед другими. «Швейцар здесь первый...» «Тест, безошибочно позволяющий определить стоимость клиента», — подумал Глеб. «Нам сюда», — сопровождавший Соломатина оперуполномоченный из местного отделения Олег Рубавин показал на притаившийся в малоприметной нише служебный лифт. «Швейцар тебя не знает?» «Новенький», — пожал плечами Олег, — «еще не запомнил». Мимо них прошел седой иностранец, ведя под руку молоденькую накрашенную отечественную девицу. Она краснела и смущалась, но шла, стараясь сохранить независимый вид. «И это тоже наше гостеприимство», — горько сказал Олег, кивнув им вслед. «Не только собой, нашей общей честью торгуют. И мышка из такой публики». Глеб промолчал, а что сказать? Олег прав, поскольку вряд ли кто, кроме торгующих собой, да еще сотрудников милиции, лучше всего знает, куда зачастую приводят такие торги. Соломатин уже успел поглядеть на автомобили, стадом теснившиеся на стоянке, на юнцов и юных дев, еще не набивших ни одной мозоли на розовых ладошках, а уже разъезжающих на шестерках и ладах. Все правильно. Жить стали лучше, уровень благосостояния вырос. Что-то важное ушло из нашей жизни вместе с утраченной памятью, ушло вместе с забытым звоном орденов и медалей, надеваемых на пиджаки в дни послевоенных праздников твоими дядями, отцами, дедами, собиравшимися за одним большим столом и вспоминавшими под негромкий сепловатый звук патефона пройденные фронтовые дороги. Да, они тоже мечтали о хорошей жизни, с машинами, отдельными квартирами, но вряд ли они мечтали о розовых, без единой трудовой мозоли ладошках своих потомков, не знающих истинной цены заработанного потом рубля и гордости за свою державу. В баре устроились за столиком у окна. Откинувшись На спинку стула Глеб рассматривал публику в зале, небрежно развалившихся в креслах парней в модной одежде с трубками и выложенными на показ перед ними на столы кисетами из мягкой кожи, пачками американских сигарет и импортными зажигалками. Девиц с неуловимо одинаковыми выражениями лиц, словно многократно повторенными скрытым зеркалом, в которое они смотрятся все одновременно. На девицах были открытые туфли и босоножки, каких не найти даже в березке. Ногти покрыты серебристым, кровавым или голубым лаком. Все они словно демонстрировали усталое ленивое спокойствие, даже некую легкую брезгливость, граничащую со скукой от того, что опять видят тот же интерьер, те же лица, слышат ту же музыку, собираются пить те же самые напитки, будто говоря, что поделать. Мы не такие, как остальные, мы другие, и наш образ жизни требует жертв, пусть тяжелых, но для нас неизбежных, а вам недоступных. Несколько пар танцевали, тряслись груди, мелькали обнаженные ноги, колыхались облака волос, золотистых, угольно-черных, сиренево-фиолетовых с голубизной под цвет лака на ногтях. Топтали пол сплетенные из мягких замшевых ремешков летние туфли «Made in Italy», и легкие, как пух, высокие ботинки типа кроссовок, белые, голубоватые, бежевые. Казалось, танцевали деньги в пухлых бумажниках из лакированной крокодиловой кожи, диковинные клички, на которые откликался в кругу себе подобных каждый из танцующих. Танцевали шестерки и лады, снабженные стереомузыкой, танцевали дачи и кооперативные квартиры, видеомагнитофоны GVC и зарубежные цветные телевизоры, танцевали партнеры по сегодняшней и завтрашней любви, не оставляющие следа в душе, принадлежащие все каждому и каждый, как и каждая, любому в отдельности, в порядке своеобразной очереди и без очереди, просто по воле случая или случайной прихоти, вернее, похоти. Танцевали дорогие часы на золотых браслетах и спрятанная в карманах иностранная валюта, дававшая своему владельцу право на высокомерное отношение к остальным. Тут Глеб увидел ее, претендентку на руку и сердце. Незнакомая раньше боль засела у него в груди, мешая дышать. Что она здесь делает? Зачем она здесь? Отчего сидит за столиком в углу напротив обладателя завитой длинной шевелюры, небрежно вертящего в слабых, никогда не знавших спорта и физической работы пальцах рюмку с дорогим коньяком. Вот она, дотронулся до руки Соломатина Олег. Кто? Невольно вздрогнул Глеб. Мышка. Рубавин показал глазами на девицу, сидевшую с двумя парнями. Перед ними стояла бутылка водки в экспортном исполнении, полупустые чашечки кофе и тарелка с бутербродами. Голые плечи мышки прикрывал широкий шарф с люрексом. Неестественно блестели темные глаза, кривился умело подмалеванный большой рот, алели яркие пятна румян на скулах. «Надо ее вытаскивать, пока не накачалась, а то потом слова связанного не добьешься. Или уведут для своих дел». Олег примял в фирменной пепельнице окурок сигареты. «Я пойду?» «Погоди», — остановил его Соломатин. Одернув свой, казавшийся здесь инородным темный пиджак, Глеб встал и направился к столику, за которым в обществе пуделя, как он окрестил про себя завитого парня, сидела бывшая претендентка на его руку и сердце. «Разрешите?» Пудель с брезгливым недоумением поднял на него глаза, открыл рот, собираясь дать достойную отповедь чужаку, рискнувшему посягнуть на приведенную им тёлку, которую он сегодня будет очаровывать и покорять. Чего бояться чужака? Здесь для пуделя все свои. Но его дама уже встала из-за стола. Пошли потанцуем. Я не ожидал увидеть тебя здесь, привычно обнимая ее талию, признался Глеб. Я тоже, усмехнулась она. Ты, кажется, больше любишь бывать на вернисажах, и вдруг... Большой интеллектуал Глеб Николаевич среди светских бонвиванов. Работа, — лаконично пояснил Соломатин. Конечно, я понимаю, — с иронией ответила она. Твоей работой можно прикрыть и объяснить все на свете, и то, что не звонишь месяцами, и полное невнимание к девушке, и все-все. «Зачем ты здесь?» — уводя ее в танцы подальше от столика с наблюдавшим за ними пуделем, шепнул ей Глеб. «Зачем? А что, нельзя?» Опершись спиной об его сомкнутые на ее талии руки, она откинулась назад, заглянув ему в глаза. «Ведь ты тоже здесь?» Соломатин смолчал. «Да, ее всегда привлекало все самое ультрамодное развлечение, любование на себя в зеркалах, пусть даже таким зеркалом служили глаза другого человека, но видела она в них опять же только самую себя. У твоего ухажера, конечно, есть машина, дача и собственная квартира в престижном районе», — деланно безразлично спросил Глеб. «И высокопоставленные или сверхобеспеченные родители, ничего не жалеющие для чада? Наверное, мама тебе такого подыскала?» «Да», — она лукаво улыбнулась. «А у тебя что, новенькое появилось?» «Кроме новых рисунков, ничего. Разве, пожалуй, прибавилось седых волос, те же погоны на плечах, та же зарплата минус алименты?» Те же заботы о больной маме и хлопоты холостяка по дому. И работа, работа, работа. Хочешь мне помочь сейчас здесь? Я? Она удивленно посмотрела на него. Чем? Видишь женщину с шарфом на плечах? Мне нельзя. А ты подойди к ней. Кстати, ее кличут мышкой. Пригласи за мой столик, сделаешь? «У тебя дурной вкус!» Поглядев на мышку, зло ответила она. «Не думала. Хорошо, я попробую, если тебе действительно надо».